покоривший стену 9, Далахан, 1, правда, которая меняет все, Мерлин. Я подскочил к другу, но было уже поздно, руки коснулись тела друга, но поймали лишь исчезающие кусочки света, превращавшиеся в черную пыль. Альма уже кастовала воскрешение, но ничего не происходило, глаза жизни тоже молчали, будто передо мной была лишь пустота. «Вася, голубь, или как там тебя? Что с ним, какого хрена? Ты сам все видел. Ивент – это часть стены. Всегда должен быть всадник. Но при чем здесь Мерлин? Он станет голодом следующего ивента», – пожал плечами проходчик. «Мы все через это прошли. Мы – смотрители. Белая белка, черная рысь, сбрендивший сокол из лавки проклятого дерьма. Серая, хотя с ней своя история. Тут я не в теме. Почему ты не говорил об этом раньше?» «Я не мог. Запрет. Кстати, сейчас должно появиться. О, вот она!» Послышался скрежет металла, и из каменного пола выехала на одной ржавой ноге панель инфотерминала. «Поздравляем с победой, проходчик! Вы победили 1 из 4 всадников великого бедствия. Статус участников группы Орден Смотрителей повышен до Смотритель. Проходчик Мерлин, мистик, редкий, возносится до всадник Голод, Соларис, легендарный. Повышен уровень секретности. Корпорация Подлунные миры напоминает об удалено. Идет поиск запасного протокола. Провалено. Идет генерация альтернативного протокола по косвенным признакам основной задачи. Успех. В случае разглашения процедуры вознесения сущность нарушителя будет удалена. В случае устранения 4 из 4 всадников доступна возможность бросить вызов Далахан. Запасной протокол. Всадник имеет право бросить вызов Далахан без победы над другими всадниками. Внимание! Протокол глобального пересбора сектора приостановлен. Срок приостановки не определено. «Что это за дерьмо?» – выругался я. Рядом оказалась Сейна, заглядывая через плечо в текст. «Мерлин стал всадником?» – повторила, неверяще, Альма. «Хауминор Мара. Как так? Как его вернуть?» – спросил я у пятого смотрителя, уже предвидя ответ. «Вернуть? Никак, разумеется. Черная до сих пор грезит тем, что сможет вернуть принца. Как видишь, воз и ныне там. Тебя это будто бы забавляет?» – зло бросил я. «Ты с самого начала знал, что так будет?» и вел нас на подставу. Да, именно так, не стал даже пытаться солгать Вася Голубь. Я же видел тот же текст, что и ты. Конечно, я знал, и даже никак не намекнул, хотя у тебя были 1000 возможностей. Ага, кстати, тебе все остальные смотрители как раз таки намекали, но сильно тебе это помогло? Почему из 5 смотрителей ты выбрал мою точку зрения? Я просто хочу найти ответы. Вот, ты их нашел. Чем ты недоволен? Или ты планировал пройти стену, ничем не пожертвовав? Через это проходили все. Мы могли подставить под финальный удар монстра, кивнул я в сторону некродендроидов. Не могли, покачал головой Вася. Уже пытались как-то. То же самое с подставным расходником. Выбирается тот, кто влил больше всего урона. А нуб эту тушу даже не пробьет. А если использовать оружие удаленной активации, магическая взрывчатка, огребет наводчик или изобретатель. Я не знаю механизм до конца, никто не знает. Но система не возьмет случайного человека, это я могу тебе гарантировать. Так что здесь только 2 пути, подстава или самопожертвование. А тебе с этого какая выгода? Не только мне, Арктур, не только мне. Хотя меня обычно не понимают, когда я пытаюсь объяснить это кому-то. А ты попробуй. Ты уже понял, что ивент эволюционирует, начал он. В этом цикле я почти узнаю старину змея. Он, конечно, был не таким отбитым, но уже очень близко. Поверь, столкнуться с гением змея в полном объеме ты бы не захотел. Этот тип был реально самым умным ублюдком, которого я знал. В следующем цикле он бы нашел способ выковырить вас всех из стены. Значит, замена всадников ослабляет ивент. «Совершенно верно», – кивнул Вася. «Ближайшие несколько циклов ваш Мерлин будет самым безмозглым всадником, из тех, которые приходят по часам и бьют палкой по камню в надежде выковырить спрятавшихся проходчиков. Все ради этого, чтобы ослабить ивент, я же говорил, что ты не поймешь. Кто-то должен иногда менять всадников, иначе ивент будет с каждым разом только хуже. Цикл за циклом только я стою на пути у вымирания стены, Арктур. Поэтому всадник так тебя ненавидел. Ты и с ними провернул то же самое. Достаточно завалить хоть одного из них, чтобы все завертелось, Арк. Остальные сами захотят с тобой познакомиться поближе. А дальше 2 варианта. Ты станешь всадником и бросишь вызов Далахан, или всадниками станут твои друзья, и Далахан бросит вызов тебе. Отныне, вы связаны. Масштабы подставы начинали медленно подниматься на поверхность, поражая своими размерами. «Погоди, то есть на нас теперь будет охотиться весь ивент, вроде того, мы просто уйдем в стену поглубже». «Удачи с гоном», — равнодушно пожал плечами голубь. «Чертов ублюдок, я же говорил, что ты меня не поймешь». Тем не менее, благодаря этой жертве все остальные смогут пережить ивент. И не только этот. Ближайшие циклов 5 стена будет иметь не очень много цепей, а от ивента можно будет легко спрятаться на первом, отделавшись малой кровью. Последний вопрос, Вася. Как давно ты уже проворачиваешь эту фишку, направляя новичков на смерть? Вознесение, поправил уже гопник. Брось, это банальная промывка мозгов в раба стены на ровном месте, а никакое не вознесение. Это и есть твой вопрос? Нет, свой вопрос я уже озвучил. Как давно ты этим занимаешься? Группа принца же была не первой, верно? Когда на стене проснулся принц и остальные, предыдущий ивент завершал цикл из 5 цепей, когда все осознанные существа в секторе были стерты. Принц был гением и во многом походил на тебя. Его тоже вела маниакальная страсть, в погоне за которой он был готов положить группу на своих авантюрах. И как ты, он тоже всегда выходил сухим из воды. Жаль, что ты, не он. Это не ответ на мой вопрос. Я просто зашел издалека, чтобы ты понял процесс. Ты не накинулся на меня в первую секунду, как принц, за что тебе честь и хвала. Но ты и опаснее него. Его страстью была игра. Он верил, что мы в игре, и играл как в последний раз. Потому когда ивент начал забирать у него друзей, он не остановился, а в финале бросил вызов Далахан, искренне веря, что это закончит игру. А мне почему решил рассказать об этом прямо? Тебя ведет любопытство, но вот азарта тебе не хватает. Тебе не достает его наивности, к тому же ты сдерживаешь свою страсть, а не потакаешь ей, как он. Так что с тобой так не прокатит. Но стена намного старше, чем ты думаешь, Арктур. И то, что вы зовете концом, лишь новое начало. Но для этого нужен я. Иначе конец будет окончательным, когда такие как ты перестанут бросать вызов ивенту и обновлять его стражей. Сколько было таких, как я и принц? Это не так уж важно, Арктур. Много. И очень скоро ты станешь одним из них. Извини, что так вышло, но я постараюсь насладиться жизнью за нас двоих. А у тебя есть достаточно времени, чтобы попробовать найти новый способ сбежать от судьбы. Судьбы не существует, ответил я. Зато механики стены существуют, пожал плечами он. Кстати, у тебя даже сейчас все еще есть два варианта. Смириться и попытаться скрыться от ивента на нижних уровнях, и погибнуть от гона, или бросить вызов Далахан. И что тогда? Ну, что будет с тобой, ты знаешь. Но в случае смены Далахан, ивент заканчивается победой проходчиков, и глобального пересбора не будет. Как и сказала система, у тех, кто останется после тебя, будет шанс прорваться ниже, за пределы 15-го. Ты знаешь, что находится ниже. В этом секторе доходили до 19-го. Недостаточно, чтобы увидеть, что по ту сторону стены, если ты об этом. Что ж, пойду-ка я, пожалуй. Спасибо за компанию, было весело. Без особой надежды я поймал его в фокус боевых растений, и в следующее мгновение голубя пронзило несколько десятков семян, превратив его тело в кровавое решето под алым светом инонных прожекторов. Он не попытался увернуться или что-то в этом духе и умер мгновенно. Но что-то мне подсказывало, так легко этого ублюдка прикончить нельзя. Однако это не значит, что я не попытаюсь. Удобная роль, раз за разом подставлять других, чтобы самому в это время спокойно жить в стене целую вечность. Кажется, на такое я не подписывался, скривился один из новичков лиги. Интересно, в глазах системы мы уже в ордене или нет? Не говори ерунды, фыркнул кот, всадников всего четверо. На всех в любом случае не хватит. Забиваю войну, на лице Рейна была странная нервная усмешка, в которой читалось что-то безумное, присущее скорее Гильгамешу. Арктур, обратилась ко мне вдруг Сейна, ты ведь заметил, что он сказал не всю правду? Конечно, не всю. Если бы все было так просто, в стене бы не было так много дыр, продолжила девушка. Ротация ивента, это не решение проблемы, а лишь один из ее симптомов. Это не отменяет износ ее механизмов. У меня нет ответов на все вопросы, но я знаю одно. Стена не рассчитана на то, что с ней происходит. Она не рассчитана на такой износ. Рано или поздно она разрушится, несмотря на все старания этого голубя. Ты это к чему сейчас? Помнишь, как ты вправлял мне мозги у терминала парадоксов? Я ведь тогда правда была готова бросить все и умереть в той локации, пытаясь вытащить все секреты селенитов. «Я даже не думал сдаваться, если ты об этом», — криво улыбнулся я. «Все не может быть так просто. Как минимум, есть еще странник. Теперь он тоже может говорить открыто, как и белые. А как же, Мерлин?» — тихо спросил Альма. «Арк, мы ведь не оставим его так, мы должны его вытащить. Черная пытается до сих пор», — мрачно сказал я. «Вот почему она так себя ведет. У нее расовая побочка с любовной зависимостью», — подала голос Эстель. «У меня с неприятием насилия также. Я понимаю, что это условность, но сопротивляться очень сложно. Я изучала расовые побочки и их проявления. Утари одна из самых сильных. Итак, выходит, теперь мы или заменяем собой всадников, или убиваемся обгон, который будет охотиться в первую очередь за нами», — подытожил Рейн. «Я же все верно понял. Думаю, у нашего шефа найдется план на такой случай», — осторожно сказала Сейна. «Я с тобой до конца, Арк», — уверенно заявила Тия. «Отставить траур», — я криво улыбнулся. «В одном этот принц был прав. Он пришел к тому же, к чему и я. Нельзя пройти стену, избегая ивент. Теперь начинаю понимать, почему. Мы не должны допустить глобальный пересбор сектора. То есть ты намерен бросить вызов Далахан?» В голосе Сайны даже для удивления уже не осталось места, словно примерно этого она от меня и ждала. «А какая разница, если мы так и так отмечены ивентом? Вообще-то большая», — подал голос Хантер. Я повернулся на голос вроде как убитого всадником волхва. Тот был полностью голым, хотя для кота это не критично. А вот всполохи пламени по всему телу были совсем нетипичны. «Милый, ты жив?» — подскочила к нему Несса. «Да возродишься ты в огне?» «Да», — хмыкнул я, и уже громче сказал. «А ведь ты тоже все знал и защитил свою подружку, не так ли, Арк?» — возмутилась девушка. «Я вспомнил в последний момент, что убивать всадника ни в коем случае нельзя», — ответил сам Хантер. «Но пока не случилось, я не знал почему, и я не знал, что вместо Нессы попадется Мерлин. Мне очень жаль, жалость не вернет его», — скривился я. «Что еще ты вспомнил?» «Все», — ответил Хантер. «Теперь я вспомнил все, что произошло в нашем прошлом секторе. Мы были такой же командой, как вы. Мы бросили вызов ивенту, и дамагер нашей группы, боевой маг, попался. Потом он бросил вызов Далахан и победил. Уже интересно. После этого он сохранил разумность, но главной целью поставил уничтожение других проходчиков. Раньше у него не было таких замашек. В конце мы сразились с ним, но не смогли победить. Вернее, там не победил никто. Так бывает, когда начинают активно пользоваться магией четвертого круга. Стена не рассчитана на сражение такого масштаба, и вы уничтожили большую часть своего сектора, неплохо, но кое-что не сходится. Голубь сказал, что после замены новый всадник почти неразумен. У тебя же получается, что он со старта начал вредить. Хантер пожал плечами. У нас было так, все что могу сказать, ясно. Что ж, был рад знакомству, приятель. Погоди, Арк, ты нас прогоняешь? Удивился Волф. Ты в боевой ситуации поставил под угрозу жизни товарищей. Это не то же самое, что в спокойной обстановке говорить о будущем. Как мне с вами дальше сражаться плечом к плечу? Арктур, мы можем ведь сражаться с порождениями стены. Начало было Несса, но я ее прервал. И будете. Я проведу вас до гильдии, если охота. Там вам помогут продержаться до конца ивента. Более безопасного места у нас не будет. А теперь, я протянул руку. Верни копье. Арк, ты не можешь так. Начало была она, но я повторил. Копье летаргии. Я чуть повысил голос. Хантер едва заметно кивнул, и Несса с огромным нежеланием протянула мне обратно артефакт, но скорее для виду. Было видно, что она всерьез раздумывает над тем, не выкинуть ли чего-нибудь, но понимала, что сбежать с копьем сейчас без шансов. «Отдай», — сказал Хантер. «Он в своем праве. Это не наш артефакт. И, Арк, я сожалею и приношу извинения за то, как все вышло. Но я бы все равно поступил так, как поступил. Именно поэтому вы уходите. Да, я понимаю. Но если что, мы готовы сражаться на твоей стороне и дальше, против стены на нижних уровнях. Я не верю, что какой-то ивент сможет тебя остановить. Спасибо на добром слове», — криво улыбнулся я. «Я подумаю над твоими словами. Может, еще будем сражаться на одной стороне, но не сейчас, не сейчас», — мрачно кивнул Хантер, и Несса наконец сделала над собой усилие, бросив копье Рейну. За время похода она слишком к нему привыкла и даже не представляла в своих руках иное оружие. Рыцарь стихии поймал артефакт, но вид его был до предела мрачным. Чеширский кот и темный рыцарь развернулись и медленно пошли прочь, в сторону начавшего светлеть ночного неба. «Это было обязательно?» — спросил Рейн, когда его слова уже не мог услышать сам волк. «Я думал, ты поймешь, почему я так сделал. Им нельзя доверять», — пояснила за меня Сейна. «По крайней мере, не во время ивента. Всадником должна была стать Несса. В следующий раз они подставят тебя так же. Они неплохие ребята, но в случае выбора, они друг у друга на первом месте. Это очевидно. И вполне нормально», — ответил Рейн. «Никто и не спорит. Но подставлять спину в бою на ровном месте я из-за этого не стану. Мы все равно теперь будем новыми всадниками. Ну, или покойниками. Это только вопрос времени. Ты сам это подтвердил. А вот тут ты ошибаешься, приятель», — ответил я. «Я лишь подтвердил, что так работает механика стены. Но я не говорил, что все пойдет так, как описано голубем. Это еще не конец истории с ивентом. Все будет не так, как хочет бесцветный хранитель, и не так, как хочет сам ивент. Кстати, Арк, это, конечно, мелочь на фоне всего», — Сейна чуть улыбнулась. «Но убитый всадник был увешан артефактами, как новогодняя елка. 2. Артефакты, которые стоит иметь. Тащи, чего уж», — сказал я. «Хотя после всего произошедшего разве могли порадовать простые, пусть и волшебные вещи? Ну, здесь я малость покривил душой, ибо, как оказалось, могут». Терминал прятаться внутрь стены не спешил, потому я сразу же на нем и проверил все, что выпало нам со всадника. Кровь анимы, фрагмент легендарного существа, кама сущего, легендарный, материал, адамант, сапфир, изготовитель, цитадель, навы, клеймо мастера, Сантьяго, свойства, всегда равен количеству рук владельца, адаптируется под морфологию и сущность владельца, монопроводимость, энергопроводимость, всегда возвращается к владельцу, суть полуреального зверя, легендарный артефакт призыва, материал, еремеевит, кардиерит, киант, темный мифрил, изготовитель, избранные маранди, дроу, клеймо мастера, архимаг Фарен Мизраиль, свойства, призывает полуреального зверя, соответствующего сути владельца, омут Радигаста, легендарный, материал, золото, лунный камень, изготовитель, королевство Иса, культура Риан, люди, клеймо мастера, резьба, свойства, удваивает запас маны всех источников, печать Мартис, легендарный, материал, адамант, еремеевит, изготовитель, доминион, мир Мельхиор, клеймо мастера, Танатос, свойства, возрождает владельца в случае гибели или критического влияния на разум, перезарядка 108 часов. Следует признать, Лутаса всадника отсыпало прилично, сплошной поток легендарок, с которыми еще только предстоит разбираться. Навскидку, фрагмент очень непростой, в форме темного сгустка всадник был похож на проходчика Дриана, а он один из сильнейших, хотя мог выпасть и фрагмент одной из змеиных рас. Кама, боевой артефакт, и его будущий хозяин очевиден. Я просто протянул Каму Тие, и едва она оказалась в ее руке, как еще две появились в птичьей лапе и призрачной длани. Причем первая вдруг стала крупнее, подстраиваясь под могучую конечность, а призрачная версия, стоило девушке взмахнуть ею, превратилась в подобие косы с короткой рукояткой. Сразу видно, легендарный артефакт. Омут я захомячу себе, хотя, возможно, имеет смысл его отдать Альме. Если что, она и так сможет передать свою ману способностью. Да, омут, Энхе, держи, протянул артефакт девушке, но та даже внимания не обратила. Она сидела на холодном полу и водила пальцем по снегу в том месте, где исчез Мерлин. Хау, тихо выдохнула она. Арк, ты ведь не оставишь все так, правда? Нет, конечно. Голубь сказал, что это невозможно. Я думаю, самое время поговорить с Черной еще раз, ответил я. Так, Рейн, это тебе. Печать, удивился он. Возьми лучше себе или отдай Альме. У меня есть покров Кайт, а у Альмы кинжал с навыком карт. Так что ты ей очень поможешь, если лишний раз воскреснешь сам. Рыцарь стихии кивнул. Оставался последний предмет. Вот что со зверем этим делать, понятия не имею. Я активировал артефакт, и из земли вырвалось зеленоватое пламя, которое собралось в нечто непонятное, напоминавшее смесь пенька с кальмаром и броненосцем. Нижняя половина тела зверушки отсутствовала, но это ей не сильно мешало. Мысленно отдал зверушке приказ сделать пару шагов и понял, что неведомая хтонь была еще и медлительной, как черепаха. Очевидно, тяжелый осадный транспорт, возможно, оружие в бою, но передвигаться лучше уж на своих двоих. Тем более, что этажа до седьмого такая туша будет скорее мешать внутри стены. Пусть каждый желающий тогда пробует, Я передал артефакт Сене, возможно, в чьих-то руках от него и будет толк, но пока это лидер антирейтинга полезности легендарок. Разбираться с ним сейчас не было никаких моральных сил. Ладно, всем пока. Пойду прогуляюсь, сказала вдруг Эстель. Я бросил взгляд на светлеющее небо. Ну да, самое время, которого нет, и призвал убежище. Желающие могут идти отдыхать, сказал я. Лис, Ильгар, введите их в курс дела. Те, остаешься за главную на базе. Я с тобой. Нет, сразу же отрезал я. Не хочу, чтобы черная на тебя набросилась. Рейн, ты тоже, наверное. Мало ли что, сражаться мы все равно не собираемся. Друг кивнул, а я сразу отдал приказ некродендроидам тоже забираться обратно в убежище. Вскоре мы с грустной Альмой и задумчивой Сейной остались одни на заснеженной улице утреннего города. Ну, и еще механическая кукла, конечно. Альма, ну успокойся, механистка чуть приобняла Энхи. Он ведь не по-настоящему умер. Вон тот змей вроде бы даже соображал что-то. Он пытался нас убить. Ну, задачи у него такие. Но ведь сам-то он по сути жив, просто не соображает, что делает. Это лечится. Думаешь, на стене, лечится, уверенно заявила рыжая. Арк придумает новую расу и засунет его в терминал. Хаем, а ведь правда. Я буду смеяться, если такой простой способ сработает. Хоть и очень в этом сомневаюсь. С другой стороны, а что сильнее, терминал или промывка мозгов от системы, выяснить можно только экспериментальным путем. Помнится, старина Мерлин всегда поддерживал сомнительные эксперименты. Мы прошли мимо генератора. Его громада, возвышавшаяся над городом, чадила черным дымом. Похоже, рабочие заправили его чем-то лютым. Почему-то подумалось, что Мерлин бы сейчас скривился и выругался со своим сверхчутким обонянием. «Они там что, пластик палят?» – спросила Сейна. «Хоть респиратор одевай. Хотя, чего это я, у меня же все встроено». Из скафандра, в котором с большим трудом узнавалась работа селенитов, выехали средства защиты дыхания. Альма чуть кашлянула, а затем и я ощутил смрад паленого пластика и резины. «У вас там все в порядке?» – спросил я, когда мы вышли на площадь перед терминалом, где и вправду уже крутились рабочие. На телегах были странные синие кристаллы, а все разумные были в респираторах или с простенькими артефактами для дыхания. «О, охотник на ивент!» – послышался знакомый смешок. «О, да это же вчерашний альянсовец! Надо же, вы что, и правда всю ночь по стене ходили? Повезло вам, что вчера ивент был совсем слабенький», – продолжил он. «И как поохотились? Слабенький? Ха! Да вот, всадника завалили», – улыбнулся я ему в ответ. «Хах, раз твое чувство юмора все еще с тобой, значит все хорошо. Смотрю, у вас тоже», – я кивнул в сторону генератора. «Что это за вонючая дрянь?» «Да горючее одной раз из шестого», – ответил проходчик. «Пока в городе была куча народу, не хотели палить, а сейчас можно. Кстати, оно ядовитое, так что лучше тоже одеть маску. Потом будут кошмары видеться и мигрень лютая. Даже магией хрен снимешь. Спасибо за предупреждение. Так что, говоришь, вчера ивент был слабым? Ты ж говоришь, что был наверху». «Да, без всадника вроде. Во всяком случае гон точно был никакой. Отстояли ночь без потерь, даже среди нубов. Поэтому ты такой довольный, и поэтому тоже. Но главное, что следующая смена не моя. Хочешь бесплатный совет? Не появляйся здесь завтра днем. Чего? Будет биотопливо псогловцев», — скривился проходчик. «Хах, спасибо за совет, не буду». Непрекращавшийся снег бил в лицо, вымывая с души все мысли. Мы зашли слишком далеко, зубы сжаты от злости. На ублюдка-голубя, на себя, на весь этот дрянной мир. Должно быть, нечто подобное чувствовал и принц. Вот только потом что-то заставило его продолжить. Настолько, что зная о судьбе товарищей, он бросил вызов Далахан. «Зачем? В версию в игровой азарт я не верю. Не мог бы простой игрок достичь такого уровня могущества с таким беспечным подходом. Я бы поверил в это, будучи зеленым нубом, но ни за что не поверю после всего, через что мы прошли». Впереди уже вырисовывались очертания каменного кладбища, в котором землю заменила мелкая каменная крошка. Сейчас она пряталась под толстым слоем снега. Лишь череда надгробных камней немного скрашивала печальный вид этого места. Калитка со скрипом раскрылась, пропуская нас внутрь. Третий раз я шел этой дорогой и каждый раз невольно задумывался, в чем смысл этого места. В основном, здесь были погибшие юсты и мирные, проходчики если погибают, то там и остаются. Интересно, здесь есть могилы принца и змея? На удивление, черной на прежнем месте не нашлось. По правде, я уже начал воспринимать ее, как непись из игры, что всегда стоит на одном и том же месте, ожидая, когда главный герой соблаговолит с ней пообщаться. «Хаэм, разве она отлучается с кладбища?» – спросил я у Сайны. «Хау». Альма указала на тонкую струйку дыма, едва заметную через снегопад. Я с сомнением посмотрел на сугробы передо мной, но пересилил себя и сделал первый шаг, а за ним еще и еще. Ледяная принцесса стены занималась вполне себе мирными вещами, что шло немного вразрез с ее образом запредельного существа. Впрочем, в ее исполнении даже обычные вещи казались зловещими. Ослепительно красивая черноволосая девушка с болезненной бледностью и следами многодневной бессонницы пила чай перед крохотным магическим костерком. Огонь был неестественно синим, но жар от него шел вполне настоящий, хотя аккуратно сложенные ветки внутри костра удивительным образом даже не тлели. Не оборачиваясь к нам, она сделала медленный глоток чая и произнесла: «Змей пал, одним всадником стало меньше», — кивнул я. «Значит, его уже не вернуть. Жаль, он больше не возродится в стене, в списках его нет, смотритель. Возможно, его сущность стерта. Возможно, он перешел в некую иную категорию. Возможно, у меня нет ответов. А как получить право смотреть эти списки? Быть первым среди юстициаров и получить статус смотрителя», — ответила она. «Что ты хотел узнать? Один тип мне сказал, что теперь за мной будет охотиться весь ивент, и я стану приоритетной целью для гона». «Это так, один тип, ты говорил с соколом, с голубем», — поправил я. «Хрусь». Чашка чая в руке черной разлетелась вдребезги, окатив девушку кипятком. Но та этого даже не заметила. Ни одна мышца на холодном лице сильнейшего юстициара не дрогнула. 28, тихо произнесла она, и застыла секунд на 10, прежде чем продолжила. «Столько раз я убивала эту тварь». Изо рта девушки вырвалась тонкая струйка пара, как и от облитой кипятком одежды. Затем жидкость превратилась в сеточку из мерцающей синевы и впиталась в черную броню. «Тебе следовало нас предупредить о нем, если вы знакомы. Последний раз я думала, что прикончила его окончательно. Выходит, он просто снова лег в саркофаг». «Саркофаг – директивно-темпоральный терминал. Это источник его силы. Разве им можно пользоваться?» – опешила Сайна. «Нет», – покачала головой черная. «Но ему удается». «В чем суть?» – спросил я у механистки, и та охотно пояснила. «Помнишь, я рассказывала тебе о запретном терминале, который проводит модификации сотню и больше лет? Вот это он. Только он же бесполезен, с его помощью ублюдок уходит от ивента. Изменения терминала безупречны и не меняют изначальную структуру, а в момент установки проходчик неуязвим. Это терминал утопия. Если не считать того, что ты рискуешь проснуться в мертвом секторе стены с парой десятков цепей», с сомнением добавил я, «это вопрос того, согласен ли ты прожить сотни лет во сне, надеясь, что по пробуждении все будет хорошо, при том, что со временем на стене все становится только хуже», — горько усмехнулась черная. «Голубь, трус, который прячется в своем терминале уже очень давно, пока не найдет себе новую жертву. Когда я в седьмой раз срезала кусочек за кусочком его кожу и посыпала плоть хисовой солью, он сказал, что направляет стену, чтобы этого не случилось. Интересно, что он имел в виду?» Я поморщился, живо представив себе эту картину. Теперь даже не так удивляет, что этот парень имеет проблемы с эмпатией к окружающим. «То, что он ищет успешных новичков, чтобы скормить их ивенту», — ответил я. «Ты не сказала, это правда, что за мной теперь будет охотиться весь ивент?» «Да, сойти с тропы к смерти уже не выйдет. Хотя конкретно охота на тебя будет только в случае, если ты будешь пытаться избежать сражения с ивентом. Кстати, раньше ты не была такой многословной. Что изменилось?» — задал я еще один появившийся вопрос. «Ты стал смотрителем. Я обязана отвечать. Даже так? Спасибо, что сказала». «Ни за что», — холодно отрезала девушка. «Тогда просвети нас, какие у нас как у смотрителей теперь права и обязанности. Какие новые возможности?» «У сражения с ивентом есть обратный эффект. Монстры не видят тебя, пока ты сам их не атакуешь. Разумеется, если ты будешь этим пользоваться, то они нападут и попытаются вытеснить тебя наверх, но пройти мимо пару раз вы сможете. Это распространяется на тех, кто с вами, но в разумных пределах. Еще, у Альмы должна появиться принудительная активация статуса. Она может призвать инфотерминал где угодно или получить подсказку, где его искать в стене. Полезное свойство». Черная вздохнула, легонько махнула рукой, Из снега собралась и уплотнилась покрытая переливающейся синей сетью белая чашка, уже вместе с водой, которую она тут же поставил на волшебный синий костер. «Вау!» — восхитилась Сейна. «Кольцо», — предположил я, припомнив артефакт, меняющий цвет магии. «Он, кстати, так и остался с Мерлином». «Личная гибридная стихия», — ответила черная, продолжая смотреть в одну точку где-то среди покрытых снегом надгробных плит. В лучах яркого утреннего солнца, на миг прорезавшегося среди тяжелых туч, сверкнули застрявшие в черных волосах снежинки и неестественно синие глаза, переливавшиеся светом, будто сгустки концентрированной маны. «Это и есть все возможности?» – спросил я. «Еще ваши достижения заблокированы, по крайней мере в диапазоне до открытого 15-го этажа. Какие еще достижения?» «Первым на каждый 10-й или следующий за ним этаж может пройти только проходчик. Система начисляет за это награды, но только им. А у тебя, серый и белый, ведь есть и другие функции?» «Да, есть». «И какие?» «Ты знаешь ответ. Первый юстициар, первый проходчик, хранитель обсерватории. То есть фактически есть три типа смотрителей, а вот безумный артефактор или...» «Не произноси это имя», холодно перебила меня черная. «Я не всегда могу контролировать свой гнев. Сокол был проходчиком. Об особых возможностях смотрителей проходчиков тебе нужно спрашивать у Белой. Что ж, рад, что с тобой теперь можно пообщаться по душам, а не выслушивать одно и то же о бессмысленности». Мне показалось, что от солнечного света немного закружилась голова и в голове начались галлюцинации, потому как на лице черной проступила улыбка, едва заметная, кривая и немного напоминавшая злорадство, но все же, все действительно бессмысленно. «Но я по-прежнему выполняю свой долг, как он и просил». Мелькнули искорки фанатизма. Я вдруг в одной этой фразе, интонации и взгляде ощутил, что чувство девушки к своему бывшему лидеру – это не просто влюбленность. Это скорее нечто сродни религиозному фанатизму. «Принц просил тебя быть смотрителем-юстициаром, когда-то он предложил мне этот путь, как ты, своей Альме. Помнится, ты говорила, что этот путь обреченный не имеет смысла. Выходит, ты не жалеешь, что стала юстом». «Слова принца всегда совершенны, смотритель Арктур. Теперь я понимаю, что стала смотрителем, чтобы первой встречать его, когда он придет. Это вторая причина, по которой я говорю с тобой. Я должна сказать тебе спасибо. За что? За то, что ценой своего самопожертвования ты открыл ему дорогу, чтобы мы смогли встретиться вновь». Огоньки фанатизма в ее глазах стали ярче. «Самопожертвование? Не понял я». «Ты умрешь», — спокойно сказала она. «Пока вроде бы не собираюсь». Девушка покачала головой. «Ты умрешь. Настолько не веришь в мои силы. Одного всадника я уже завалил». «Нет, верю. Ты способен убить остальных всадников. Хитростью, полагаю. А Далахан? Нет. Почему? Тебя убью я». «Три. Западня, из которой я выберусь». Я молниеносно призвал Майр и разорвал дистанцию, отпрыгнув назад. «Теперь внезапная атака будет расценена покровом Кайт, как нападение, и заблокировано». Но черная соблюдала ледяное спокойствие и продолжала возиться с чаем. «Не сейчас», — спокойно ответила она, — «только если твой дальнейший путь будет неверным. Но скорее всего, он будет именно таким. Тогда скажи прямо, чего нам делать не стоит. Ты не причинишь вред принцу». «Что? Ты в своем уме? Это чудовище». Договорить я не успел. Из снега вынырнули сотни мерцающих синевой клинков, направленных мне в лицо. «Ничто несовершенное никогда не осквернит ранами тело моего принца», произнесла она нечеловеческим двоящимся голосом, от которого по телу пробежались мурашки. «Разве твой долг не защищать стену от угроз? Тем не менее, я не убиваю создателя цепи и хозяина бедствий, но моя благодарность имеет границы. Беги, смотритель, прячься в тоннелях, готовь крепость для отражения гона. Ты сам волен выбирать свою смерть, но если твой выбор будет неверным, я сделаю твою смерть быстрой». «Но подожди», — возразил я, игнорируя все еще торчащие отовсюду клинки. «Какой в этом всем смысл? Чего ты добиваешься? Однажды он вернется за мной». Он дал слово. Ни капли сомнений в фанатичных словах не было. Даже тени ее. «Ты его хоть раз видела с тех пор, как он стал Далахан?» «Нет, но это ничего не значит. С каждым разом всадники становятся хитрее и изворотливее. В них пробуждается глубинная суть. И мой принц тоже вернется. Вернется, и тогда все изменится». Ее глаза заблестели, а в голосе появились сильные эмоции, которые прежде от нее и днем с огнем не сыщешь. «Неправильный мир вернется в норму, и я вновь стану первой после первого. Снова почувствую его дыхание и услышу его голос. На лице черной мелькнуло безумие, ликование и торжество. Она утратила контроль над маскировкой, и на какое-то мгновение я ощутил ее истинную сущность. И мне стало куда больше не по себе, чем когда-либо. Даже сильнейшие твари стены не вызывали таких чувств. Какие же силы она в себе собрала, чтобы вызывать вокруг себя столь сильную и тяжелую атмосферу? У меня будто все тело стало тяжелее втрое. Каким он был, принц? Решился я поймать ее на этой внезапной вспышке эмоций. Лучшим, идеальнейший, совершеннейший, воин невообразимой силы, лидер, пред которым преклонялись, гений, с огнем в глазах начала перечислять черное, пока чуть поодаль Сейна втихаря крутила у виска пальцем, намекая, что такие вспышки, это слишком даже для Индири. И тут я был с ней полностью согласен. Похоже, потеряв своего возлюбленного или кем он там ей был, она утратила разум, но при этом оставалась одним из сильнейших существ на стене. Но по мере ее повествования синие клинки стали вновь превращаться в сгустки снега и рассыпаться, а дышать становилось чуть легче. Скорее даже наоборот, я ощутил некий душевный подъем и легкую зависть к черной, что она служила такому великому существу. Наведенный морок, само собой, вернее, какая-то из способностей девушки, которые та не могла контролировать. Если каким-то чудом ты сумеешь пережить этот ивент и принц разрешит, ты можешь примкнуть к нашему новому Эдему. Учту, криво улыбнулся я, а черная вдруг чуть покраснела, еще одна нарушавшая ее образ черта. Затем вдруг присела обратно на каменную плиту рядом со склепом, удивленно посмотрела на пустую руку, в которой от второй чашки осталась лишь ушко, на миг замерла, будто переключалась на мирный режим. Прости, смотритель Арктур, я не должна была. Так скоро, ты увидишь, он ангел, он спасет всех нас, он обещал, верь нам, смотритель. Учту, повторил я, а почему принц продолжил убивать всадников и бросил вызов Далахан, если знал, что его ждет, голубь, это все он отравил его чистый дух своими речами, он сумел убедить нас, что бой должен состояться один на один, и скрыл послание системы, но принц сказал, что если победить Далахан, все вернется на свои круги. Это неправильный мир, Арктур. Но когда принц вернется, он вновь станет правильным. Но почему ты думаешь, что он вернется? И даже если так, почему ты думаешь, что он будет прежним? Потому что принц никогда мне не лгал. В глазах черной снова вспыхнули огоньки фанатизма и детской веры, не ведающей сомнений. Пожалуй, мы пойдем. Если что, я еще загляну к тебе, бросил я первому юстициару. Да, немного потеряно, сказала она, протянув руку вместе с новой чашкой прямо в синий огонь. Да, ну, нахрен, по слогам отчеканила Сейна Синица. Она же больная на голову, отбитая наглухо. Великие строители, с поехавшей в одном секторе поселили. За что мне все это? Какому коту судьбы я нечаянно отдавила хвост? Ну, успокойся, оборвал я ее монолог. То, что она не в себе, и так никакая не тайна. Как и все из смотрителей, если ты не заметила, а почему тогда мы с тобой не поехали крышей? Спросила в ответ механистка. Помнишь ее последнюю фразу? Конечно, бред психопата, так себе источник информации. Но есть кое-что еще в этом всем. Ты про бои один на один? Похоже, он сильно присел на уши ее группе и промыл мозги этому принцу. Думаешь, ее слова о том, что он вернется, плод ее больной фантазии, разумеется, кивнул я. Едва ли она осознает, что говорит, но всадники действительно эволюционируют. Эволюционируют, кивнул я, но что в них первично, разум человека, ставшего для него основой, или вшитая стеной программа убить всех человеков? Я криво усмехнулся, а Сейна скривилась. Думаю, продолжил я, принц и правда вернется, вот только это будет уже точно не прежний он. Едва ли у него есть хоть крупица свободной воли. А если его пропустить через твой терминал? Спросила механистка. Ты не понимаешь, о чем говоришь? Я покачал головой. Для этого сперва нужно изучить все составляющие его нынешнего тела, а затем самим стать достаточно сильными, чтобы насильно уложить его в капсулу. Вот змея бы ты как уложила в терминал, то есть мы ей не можем помочь никак, обреченно выдохнула Синица. Так ты об этом? Удивился я. Неужели влияние черной на нее было сильнее, и она до сих пор ощущает сопереживание ее бредовым фантазиям? Альма, чистоту, приказал я, и Инхи тут же окружила нас белыми светящимися хлопьями с запахом морозной свежести. Спасибо, криво улыбнувшись, сказала Сейна. Ну и сильная же у нее эмпатия. Эмпатия, да, кивнула механистка. Расовая характеристика ее расы, видимо, она может работать и в обратную сторону, вызывая принудительное сопереживание, хотя она сама вряд ли это контролирует. А как, уже интересно, а что еще ты можешь о ней сказать? Класс Хантри, это такой легендарный убер-охотник на легендарных чудовищ. Раса Тари, это такие коты, выглядят как красивые люди с кошачьими ушами и хвостами, и с волосами в цвет основной магической стихии. Очень быстрые, ловкие, обладают двумя стихиями, известны как раса артефакторов. Из навыков, еще расовый блинк, порталы на короткие дистанции и сильные боевые рефлексы. Из негативок, болезненные любовные зависимости, вплоть до помешательства. Собственно, что мы и видим. А особые слабости там и все такое, думаешь о ее словах о твоем убийстве, ты сама все видела. У нее вполне хватит ума наброситься на нас на стороне Далахан. А ты, значит, решил идти по пути принца? Хмыкнула Сейна. Допустим, их подставили и скрыли от них правду с перерождениями. Хотя даже это сложно себе представить, что они, настолько идиоты были все в его группе. Могли бы и догадаться, что каждый всадник не может заканчиваться героическим самопожертвованием члена группы. Зачем принц бросил вызов Далахан, если все знал? Сейна развела руками. Думаешь, он что-то знал? Он определенно что-то знал, но не все, раз потерпел поражение. Нужно копать, Сейна. У нас только один выход, нужно копать. Копать, не поняла девушка. Еще раз навестим артефактора, сказал я. Кажется, каждый твой поход к нему заканчивается одинаково, заметила она. Вы же по итогу снова поссоритесь, и он тебя выгонит. Ну, при этом мы каждый раз остаемся в выигрыше, разве нет, Хау? Подала голос Альма, что бы это ни значило. Не откладывая в долгий ящик, следующей целью я выбрал лавку проклятых предметов. Здесь тоже вышло не так, как обычно. Торговец не тренировался на заднем дворе, а сидел у входа и курил трубку. Я вспомнил образ мага, которого безумец отыгрывал, когда я был здесь в прошлый раз. Затем сопоставил его с третьим всадником. Некоторое сходство действительно было заметно. И сейчас он, скорее всего, был им же. «Как тебя зовут?» – обратился я к нему. Тот улыбнулся, будто мой вопрос был самым правильным, что можно было придумать. «Змей». «Ну конечно же, змей», – произнес он. Сейна вздрогнула. Тоже вспомнила приветствие третьего всадника. Слово в слово. Я еще тогда подумал, что она звучит как-то странно. «Коряво, что ли?» Скорее всего, у него это было что-то вроде любимой поговорки. «Я хотел бы поговорить с тобой о магии», – улыбнулся я самой хищной улыбкой. Поведение артефактора реагировало на определенные триггеры. Змей был помешан на магии. Если бы я решил пойти против Далахан, что бы ты мне посоветовал, змей? Ты уже стал смотрителем. Убей любого из всадников, и сможешь бросить ему вызов. Или убей всех и сразись с ним на равных, послышался неожиданно умный ответ. Ты это говоришь сейчас так открыто, заметил я. Я давал тебе шанс, но ты повторяешь ту же ошибку, принц. Ты не должен жертвовать собой. Что, начало было Сейна, но я остановил ее взмахом руки, а затем приложил палец к губам. Змей прав, змей всегда прав, это ошибка. Права корректора недостаточно, чтобы исправить ошибку. Сейна посмотрела на меня, тоже постепенно осознавая, что мы только что видим. Затем я увидел знакомую широкую улыбку торговца. Правда, сейчас она выглядела скорее мрачной, с нотками обреченности. Он уже принял решение. «Нам остается только верить нашему лидеру, или сбежать», — сказал змей. «Ивент всегда охотится за большей частью группы активатора». Глаза артефактора уставились в пустоту, но он продолжал едва заметно шевелить губами. Но разобрать что-либо было нельзя. Артефактор вдруг на глазах будто налился вселенской усталостью. Морщины стали заметней, будто у старика. Проступила седина, а глаза продолжали смотреть в одну точку. Забытая трубка в его руке погасла, а затем вывалилась из рук. Послышался стук дерева о каменный пол. Артефактор вздрогнул. Посмотрел на меня. В глазах его мелькнули отдаленные нотки тщательно скрытого от ужасов реальности разума сломанного воина. «Знаешь, что он нам тогда сказал? Любую игру можно пройти», — предположил я. «Да это тоже, да. Любую игру можно пройти, даже если в ней есть баг, я найду способ его обойти. Баг, сегодня что, день откровений, я нахожу тех, кто меньше всего подходит на эту роль, Сокол, и принц, худший руководитель, которых я видел. Таким же будет и новый ивент. Ты проживешь еще циклов 10. Так будь мне благодарен. Скажи, принц, я благодарен. Я не сразу понял, что последнее было вопросом ко мне. Что он еще потребовал у тебя, сокол? Ничего. Мне кажется, это было его извинение за бессмертие, которого я не просил. Ты помнишь, что нужно исправить? Использовать один баг, чтобы победить другой. Больше ты ничего не говорил. Спасибо. Ты очень помог. Помог тебе убить себя, принц, что я должен буду сказать Рыське? Ты же ее бог. Хороший вопрос. Что бы я сам сказал тебе, если бы шел на верную смерть? И что сказал по итогу настоящий принц? Скажи, что я за ней вернусь, предположил я, вспомнив бред, что несла черная. Почти, мрачно сказал сокол, снова отворачиваясь и уставившись в белизну. Наверное, ты был бы лучшим лидером. Настоящий принц сказал просто «верь мне». Он сам никогда не верил, что может проиграть. «Так ты в своем уме?» – ляпнул я, опешив от неожиданной перемены в нашем разговоре. «Иногда наступают короткие просветления. Иногда, в такую ночь, как эта, когда звезды падают с неба, сгорая в атмосфере, а луна меняет свой цвет, я поднял глаза к светлому небу на редкость ясного дня. Прекратившаяся снежная буря укрыла одеялом измученный страхом и болью город, словно желая умыть его своей чистотой или скрыть от взора небес. Солнечный свет, не сдерживаемый тучами, ударил в полную силу по белому полотну и отразился обратно. Наверное, в такую погоду Мерлин бы мгновенно опьянел от маны. Ты знаешь, чем закончилось противостояние с Далахан? Полагаю, ты и сам знаешь ответ на этот вопрос, не заставляя меня вспоминать. Я сказал достаточно, мой долг перед принцем выполнен. Теперь уходи, новый смотритель. Сильно же на них всех повлиял твой новый статус, заметила Сейна. Может, стоит наведаться и к Серой, дело не только в статусе, но и в той истории, что их объединяет. Так что Серая тут, скорее всего, в пролете. Хотя зайти стоит, тут ты права. Может, она понятнее объяснит, чем нам грозит новый статус. Значит, нужно поговорить с Белой, обязательно. Знать бы только еще, где она сейчас. Обычно она помогает обороняться от гона самой крупной группы проходчиков, ответила механистка. А кто сейчас самый многочисленный? Свора? Нет, конечно. Свора, пожалуй, самая активная часть стены. Но по части прикрытого от нечисти мирного населения на первом месте Альянс. На обороне они действуют сообща, и большинство населения города у них. Так что Белая должна быть с ними. Спасибо. Нужно будет наведаться, возможно. Арк, скажи, если серьезно, как мы будем выпутываться из всего этого дерьма? Знаешь, я не очень суеверная, но тут сами собой напрашиваются аналогии с принцем, который также несся сломя голову вместе со своей группой в петлю. Если что, шутки шутками, но становиться всадником я не намерена. У меня может только жизнь налаживаться начала. Пока что я сам не знаю, поэтому пытаюсь понять, чего пытался добиться мой предшественник на этом пути, и что у него пошло не так. У принца не было собственной цепи, предположила механистка. Это главная его ошибка. Думаешь, личная сила помогла бы ему избежать судьбы Далахан? Дело не в силе, а в возможностях, которых у него не было. Твой потенциал намного выше, чем у него. Судя по всему, он был кем-то вроде Дины, сильным псиоником, возможно даже тем же Сукгистером. Почему ты так думаешь? Не нравится мне, с каким придыханием они говорят об этом принце. Ты не заметил, как о нем говорил артефактор, будто о любимом брате, за которого не задумываясь отдадут жизнь. Говоря об этом, возникает еще один вопрос. Почему среди личностей Сокола нет самого принца? Теперь, когда ты об этом сказала, ведь ты прав. Это странно. В этой истории вообще слишком много странного. Именно это я и пытаюсь понять, что на самом деле здесь происходит. Должна быть веская причина, почему из проходчиков, прошедших ивент, делают сам ивент. Это нелогично. Понятно, что очень скоро желающих его пройти не найдется. Прямо вспоминаются безумные теории Мерлина о том, что стена может быть каким-нибудь развлечением пришельцев, и где-то там сверхразумы ржут над нашими потугами выжить. Получается некая бесконечная война сильнейших, задумалась Сейна. Погоди, я это не серьезно, я чуть усмехнулся. Будь здесь замешана некая высшая сила наблюдателей, они бы, черт возьми, починили эту гребаную стену, а то сейчас она трещит по швам. 4. Мысли, идущие сквозь снег. Очень жаль это слышать. Перспективных проходчиков стало меньше, такими были слова Серой в обсерватории. Сегодня здесь было непривычно пусто. Обычно все помещение кишело проходчиками, изучавшими матчасть хранителями. Сейчас же мы были абсолютно одни на все продуваемое ветрами помещение. Серая замерла у пролома в стене, за которым начинался обрыв. Ее серая мантия трепетала на ветру, но саму девушку это мало заботило. Что касается твоего вопроса, смотрителям доступен расширенный функционал системной справки. Теперь при определении артефактов на терминалах вы будете получать расширенное описание предметов. Еще система будет охотнее отвечать на вопросы и выставлять ваш приоритет выше. С другой стороны, смотрителям не положены награды за большинство стандартных заданий. В любом случае, обращайтесь к системе, и если она может выдать нужные вам данные, так и будет. Погоди, как это? Нет наград. Они выдаются лишь за те миссии, от которых напрямую будет зависеть выживание города, пояснила Серая. Например, глобальные прорывы. Один мудрый проходчик, ставший смотрителем, говорил, что мы стоим чуть выше песочницы с остальными. Его звали, случаем, не змей, змей, ну конечно же, змей, как-то странно усмехнулась Серая. Редкая вспышка проявления ее эмоций. Вы были знакомы с ним? В каком-то смысле, уклончиво ответила девушка. Лично мы никогда не виделись. Он пропал раньше, чем я стала смотрителем, но в то же время он был моим учителем. Это как? Я училась управлять обсерваторией и разбираться в механике стены по его записям, а также кристаллам воспоминаний и снов. И каким он был? Самовлюбленный гениальный маг, который творил, что ему вздумается. Так говорила Белая. А твое мнение? Змей был осторожен до параноидальности, удивила девушка. Еще он был крайне педантичен и скрупулезен. Склонен к идеальному порядку, это он придумал всю систематизацию сектора. А насколько много вообще можно менять смотрителем, это зависит от его функций. Каждому стена открывает свою часть великой истины. То, в чем сойдутся желания твоей души и воля системы, появится твой личный путь. Можно конкретней? Ничего не понятно, если честно. Можно. Мне система дала право менять общий системный лог. Я собираю информацию о прохождении стены и вношу обнаруженные виды монстров в терминал. То есть то, что выдает справка. Да, для проходчиков это так. Смотрители могут видеть и то, что было изучено другими смотрителями, поэтому список описаний шире. А зачем нужно это ограничение? Почему не внести полное описание для всех, включая расходников и мирных? Его придумала не я и не змей, ответила Серая. Но мы оба работаем над тем, чтобы делать его полнее. Прости, что этот процесс идет медленно, смотритель Арктур. На текущий момент разнообразие монстров, известных в этом секторе и занесенных в реестр, 116 384. Каждый день без ивента приносит сведения о новых видах и подтипах существ даже на первых трех этажах. Скорее всего, система так предусматривала появление новых видов и их занесение в реестры, задумалась Сейна вслух. Змей тоже так думал, чуть кивнула Серая. А правила на стене тоже ты регулируешь, как в случае с нашим изгнанием или обвинениями в адрес гильдии? Да, это право, дарованное Черной. Система дала его ей, но сама она передала эту возможность мне. Так тоже можно, если заявить об этом перед терминалом, и система одобрит. Она может просто забрать это право, но Черной оно не нужно. Ее путь – быть хранителем кладбища. Это что-то вроде твоего хранителя обсерватории? И да и нет, ответила Серая. Это хороший пример. У хранителей нет должностей. Мы все равны. Черная сама начала вести учет погибших и стала хранителем. За это она получила право видеть прошлое воплотившихся новых душ и влиять на них. Это власть юстициара, как хранителя закона. Но не каждый юстициар-смотритель получит ее. Все еще не понимаю, нахмурился я. То есть если я решу сам себя назначить, скажем, владыкой генератора, то система мне даст расширенный функционал? Это хороший пример, повторила хранитель обсерватории. Если такой функционал предусмотрен системой, то такое возможно. Однако если по мнению системы в этом нет нужды, то ничего не выйдет. Ага, теперь понял, кивнул я. Полезное свойство, но слишком рандомное. Но это уже хоть что-то. А то пока что статус смотрителя казался почти бесполезным и больше ограничивающим, чем полезным. А какую функцию от системы получила Белая? Система экстренного оповещения о прорывах. Звучит не очень полезно. Ей известны все зафиксированные системой прорывы, включая те, что происходит в дальних участках сектора. На этом короткая аудиенция была окончена. Мы выпили чаю без сахара и закуски и снова отправились в ледяной ад. Если не думать о том, сколько серая налажила из-за своей низкой осознанности и склонности идти на поводу у сомнительных личностей, то общение вышло даже милым. И снова холодный ветер, снова колючий снег в лицо. Переменчивая погода вновь стала бьющим снегопадом. Вдали от выступавшей площадки перед обсерваторией уходило зажатое между двух слоев облаков пространство. Нижний слой проходил где-то на уровне 20 этажа, того самого рубежа, за которым, возможно, мы сможем увидеть, что находится по ту сторону стены. Есть ли там жизнь, или мы заперты посреди пустоты, окруженные монстрами? С этой стороны он сегодня тоже был гуще обычного. Внизу, под нами, шла буря. Тучи налились грозовой серостью и то и дело вспыхивали молниями. Над нами же небо было светлым, пусть и несло вниз бесконечный поток белых хлопьев. Верхний слой был где-то еще в полукилометре от нас. Может быть, даже меньше, сложно судить на глаз. Совсем недалеко, а сейчас так низко, будто я мог коснуться его рукой, если очень постараться. Но это было, конечно, совсем не так, завораживает. «Да», — участливо спросила сына. «Хау», — ответила ей Альма. Вид у нее все еще был мрачным да нельзя. «Может, способ вернуть Мерлина и есть», — вздохнул я, говоря это больше для нее, но в то же время пытаясь убедить и себя. «Не зря же черная так держится за это. Не нужно, Арк, я все понимаю. Мне просто грустно», — неожиданно ответила Инхи чуть отстраненно, будто была глубоко погружена в свои мысли. Я хмыкнул. «Мы слишком привыкли считать Альму младшей. Что, если вся ее детская инфантильность лишь маска для чего-то большего? Впрочем, хищником она точно не была, и я не про анклав сейчас, а скорее про хищное мышление, если так можно сказать. Кстати, больше половины дня уже прошло, но я так и не поняла, как мы переживем эту ночь», — испортила настроение сына. «Будешь капать на мозг, отправишься выживать в соло», — скривился я. «Так себе угроза, на самом деле. Очень сомневаюсь, что ивент будет заниматься поисками механистки, пока есть я. По этой же причине я не думал о судьбе Хантера с Нессой. А вот если меня не станет, всадники и гон постучатся на огонек уже к ним. Извини», — чуть опустила голову рыжая. «Просто мне страшно. Нам ведь всем выписали смертный приговор. С чего ты взяла, что его нам выписали только сейчас? Мы заперты бесконечно вариться в этом аду, умирая и возрождаясь. Честно говоря, я не вижу ничего смертельного в том, чтобы поиграть за другую сторону. Так ли важно, часть ли ты ивента, или вольный проходчик, если никакой свободной воли не существует?»